Любой разумный человек предпочел бы быть Гринбергом. «Придется принять, — размышлял Гарнер, — что Гринберг не может думать, как Гринберг, когда у него в голове воспоминания морской статуи. Чтобы вообще существовать, Ларри должен оставаться морской статуей. Иначе он хотя бы попытался вернуться в прежнее состояние. Но это особенное высокомерие, которое он продемонстрировал, не раб, не человек. Рядом с его ухом оказался робот. Гарнер повернулся и прочитал на груди официанта бегущую строку. «Вас просят немедленно позвонить мистеру Чарльзу Уотсону». Чик Уотсон был тучным человеком с толстыми губами и мясистым носом. У него были жесткие черные волосы, постриженные ежиком, серая вечерняя щетина на щеках и подбородке и довольно безобидный вид. В центре его стола находился большой экран, на котором с ненормальной скоростью прокручивалась пленка, и один из тысячи не мог бы читать так быстро. Раздался звонок. Чик отключил видео и перешел в режим телефона. Для толстяка он двигался довольно быстро и ловко. «Слушаю. Звонит Лукас Гарнер, сэр. Вы хотите его видеть?» «Отчаянно!» Голос Чика Уотсона не соответствовал его внешности. Это был командный голос, глубокий, звучный бас. Люк выглядел усталым. «Я тебе нужен, Чик?» «Да. Я думал, ты сможешь помочь мне кое в чем». «Хорошо. У меня мало времени. Я быстро. Первое. Это послание с Цереры на Титан Энтерпрайзис. Золотое кольцо стартовал вчера с базы в Топеке без согласования, и кольцо намеревается предъявить счет за обслуживание. Титан переслал уведомление сюда. Они говорят, что их корабль, должно быть, украли». «Так и есть. Все детали в Канзас-Сити. Это очень запутанная история». «Часом позже военный корабль Ива-Джимма тоже угнан». «Здесь есть какая-нибудь связь с инцидентом с морской статуей в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса?» «Непосредственная связь. Слушай, Чик, знаю. Все детали в Канзас-Сити. Последнее». Чик порылся в коробках с пленкой на столе. Его голос был подозрительно кротким, когда он произнес: «Вот оно. Твое уведомление, что ты вылетаешь из Топеки на специально снаряженном корабле Хайнлайн. Отправление — база Топеки в 21:00. Направление — неизвестно, возможно, Нептун. Цель — официальное задание. Гарнер, я всегда говорил, что это должно случиться, но никогда серьезно не верил». «У меня не старческий маразм, Чик. Это необходимо». «Самый сильный приступ старческого маразма, о котором я только слышал. Что может быть такого важного, чтобы в твоем возрасте тащиться в космос?» «Важность именно такая». «Ты что, не можешь объяснить?» «Мало времени». «Предположим, я прикажу тебе не лететь». «Думаю, это будет стоить многих жизней и может означать конец цивилизации». «Мелодраматично, но чистая правда». «Гарнер, ты предлагаешь мне признать свое невежество и позволить тебе действовать самостоятельно только потому, что ты единственный, кто знает, что происходит. Так?» «Некоторое колебание». «Думаю, так и есть». «Что ж, отлично. Ненавижу принимать решения, поэтому они и усадили меня за стол. Гарнер, ты должен знать что-то, чего не знают в Канзас-Сити. Почему бы тебе не позвонить мне после взлета? Я еще буду здесь». «На случай, если я отброшу коньки?» «Хорошая мысль. Не забывай об этом. Конечно, нет. Я принимаю витамины. Похожий на стрелу с пестрым оперением, золотое кольцо удалялся от солнца. Сравнение затертое, но точное, потому что гигантское треугольное крыло находилось как раз в задней части корабля. Маленькие передние крылья сразу после взлета втягивались в боковины. Огромный стабилизатор представлял собой запутанную систему труб. Пар, нагретый двигателем, прежде чем снова начать путешествие, проходил через генератор и охлаждающие трубы. Основная часть энергии шла на питание реакторного экрана трубки двигателя. Остальная часть поддерживала систему жизнеобеспечения. Лишь в одном отношении сравнение со стрелой было неточным. Эта стрела несла в своем брюхе раскаленный факел. Кзанол зарычал от досады. Пасьянс снова не сложился. Он сгреб карты своими неловкими руками в небольшую аккуратную кучку, сбил колоду и разорвал пополам. Двигатель уже создал земную гравитацию, а у него, в общем-то, не было времени привыкнуть к дополнительной силе тяжести. Кзанол сел за игорный стол и стал копаться в его ящике. Достал новую колоду, открыл, дал автомату немного ее потасовать. Потом снова стал раскладывать пасьянс. Пол вокруг Кзанола был усеян обрывками намагниченных пластиковых карт. Наверное, ему следует придумать какое-нибудь подходящее наказание пилоту, который научил его этой игре. Пилот и второй пилот неподвижно сидели в каюте управления. Время от времени пилот, чтобы слегка изменить курс, касался панели управления. Примерно каждые 16 часов второй пилот приносил Кзанолу чашку воды и возвращалась на свое место. Из нижней части корабля вырывался актинический газ, толкавший его к еще более высоким скоростям. Это была прекрасная ночь. Прошло уже много лет с тех пор, как Гарнер последний раз видел звезды. В городах их свет незаметен из-за смога и неоновых огней. Американский континент почти целиком был застроен городами. Скоро он увидит звезды так отчетливо, как не видел уже полстолетия. Воздух напоминал дыхание сатаны. Гарнер страшно вспотел. Андерсон и Ноймут тоже. «Я все еще считаю, что мы могли бы сделать это сами», — сказал Андерсон. «Ты бы не знал, что искать», — возразил Гарнер. «А я приучил себя к этому. Я читал фантастику десятилетиями, столетиями». «Наймут, ты куда?» Наймут, невысокий темноволосый человек, повернулся к выходу. «Пора пристегиваться», — отозвался он. «Счастливого путешествия!» «Он пойдет вперед, к кабине ракеты-носителя», — сказал Андерсон. «А мы поднимемся в корабль». «Хотелось бы мне разглядеть этот корабль получше. Отсюда это просто большая тень». Тень была горбатой, напоминающей дротик с прикрепленным к нему огромным бумажным змеем. Этот планер на самом деле был ракетой-носителем, заправленной водородом и охлажденной жидким водородом. Это было необходимо для получения в полете собственного жидкого кислорода. К верхней части планера был прикреплен узкий цилиндр. Это и был военный корабль с реакторным двигателем и некоторыми приспособлениями для спасательных работ. Он был рассчитан на двух человек. Применение ядерного ракетного двигателя в земной атмосфере было преступлением и каралось смертной казнью. стартовав 18 часов назад, Масней и Ксанол Гринберг нарушили 12 различных местных законов, 5 международных постановлений и договор с кольцом.